Глава 5. Козни дьявола. Неутомимый устроитель всех бед и несчастий человечества, воин болезней, голодовок, катастроф всякого рода, смутитель и отравитель частной жизни, профессиональный мучитель людей, сатана есть величайший лжец и обманщик во вселенной. И Квалис Рекс Тайлс Грекс. Таковы же его подручники и подданные. Обманы дьявола бывали ужасны. Один средневековый летописец повествует, как однажды дьявол явился в еврейской колонии острова Крит под видом Моисея и убедил уверовавших в него плыть с ним вместе в обетованную землю. Но едва корабли, переполненные евреями, вышли в открытое море, как дьявол всех их утопил вместе с народом на них бывшим. Обещания и предсказания свои дьявол – преемник древних оракулов, в которых, впрочем, по мнению церкви, он же пророчествовал под разными псевдонимами, дает столь хитро и двусмысленно, что часто они обозначают совершенно иное и даже противоположное тому, чего ждет получивший обещание. Иногда его обманы просто наглые и грубы. Он щедро раздает своим поклонникам деньги, драгоценные камни, убирает стол их дорогими яствами, но в действительности это сухие листья, уголь, помет или что-нибудь еще хуже. Когда морока спадает, одаренные дьяволом всегда видят себя одураченными и попадают в скверные истории. На эту тему сложилось множество легенд и сказок, как народных, так и вдохновленных или искусственных, до Гоголева «Проклятого места» включительно. Но, хлопцы, будет вам теперь на бублике, будете собачьи дети ходить в золотых жупанах. Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес, — сказал дед и открыл котел. Что ж вы думали, такое там было? Ну, по малой мере, подумавши хорошенько, а? Золото? Вот то-то что не золото. Ссор, дрязг. Стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл. И с той поры заклял дед и нас верить когда-либо черту. «И не думайте, — говорил он часто нам, — все, что не скажет враг Господа Христа, все солжет собачий сын. У него, правды, и на копейку нет». Когда человек вступал в договор с чертом, ему приходилось смотреть в оба, чтобы каждый пункт условия был яснее дня, ибо рогатый юрист мастерски привязывался к каждой недомолвке и двусмысленности и обращал ее в свою пользу. Знаменитый польский волшебник пан Твардовский, воспетый Мицкевичем в юмористической балладе «Пани Твардовская», чуть было не пропал из-за такого промаха. По контракту своему с дьяволом он должен был отдать свою душу аду в Риме. Понятно, что, заключив контракт, польский Фауст поклялся, что никогда нога его не ступит за римскую черту. Но он позабыл написать «в городе Риме». И вот однажды, когда Твардовский пировал в какой-то корчме, из кубка выскочил черт. «Здорово, Твардовский! Сердечно я рад повидаться здесь с другом. Хоть я Мефистофель, но вечно готов к твоим панским услугам. А помнишь ли, пан, как условие на Лысой горе мы с тобою писали на шкуре воловьей, и бесы клялись толпою, что я свой контракт не нарушу, и ты поклялся перед ними, что должен нам панскую душу отдать через 2 года в Риме? Вот 7 лет уже миновало, а ты только пекло морочишь, да чары мутишь и немало. Собираться в дорогу не хочешь. С ленивым таким пилигримом сыграли мы шутку другую. Корчма называется Римом. Я милость твою арестую». Твардовский успел выкрутиться из скверного положения, но многие другие контрагенты дьявола погибали в подобной ловушке. Между ними папа Сильвестр II, Герберт. По тем же причинам, как Твардовский от Рима, он отлынивал от Иерусалима, но однажды, отслужив мессу, он увидел перед собой дьявола, который заявил ему, что предел, в котором он служил, носит название Иерусалима, а потому не угодно ли его святейшеству расплатиться по контракту. И уволок бедного папу в ад. «Ту нон пенсавиче иоло лойцо фосси». Впрочем, и помимо договоров с дьяволом, подобные предсказания о месте смерти, разрешавшиеся трагическим каламбуром, сыграли печальную роль в жизни многих исторических людей. Король Генрих, как называют комнату, в которой я в первый раз лишился чувств. Варвик, ее зовут Иерусалимом, государь. Король Генрих, хвала Творцу! Там встречу я кончину. Мне предсказали, вы помните давно, что будто я умру в Иерусалиме. Я думал все, что это в Палестине, но вышло иначе. Перенесите меня туда и положите там, чтоб Генрих встретил смерть в Иерусалиме. Шекспир, Генрих IV. Иногда такое неопределенно условное место заменяется в договоре столько же неопределенным условным сроком. Прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет. Мефистофель. Запомним. Как известно из второй части Фауста, такого реального удовлетворения Мефистофель доктору Фаусту не дал и попробовал поймать его на формальном крючке. «Пусть мига больше я не протяну, в тот самый час, когда в успокоенье прислушаюсь я к лести восхвалений или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда, в разгаре наслаждений, мне смерть придет». Как известно из второй части Фауста, такого реального удовлетворения Мефистофель доктору Фаусту не дал и попробовал поймать его на формальном крючке. «И это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю». Но небеса не принимают этой уловки, контракт оказывается невыполненным с дьявольской стороны, и молитвами великой покаянницы при жизни Гретхен душа Фауста получает свободу и возносится в райские селения. Страсть сатаны досаждать людям и всячески издеваться над ними доводит его до того, что он, подобно лисице, опустошает курятники или вдруг возьмет да выпьет в чьем-нибудь погребе все вино. Святого Маранда бес донимал, стаскивая с него одеяло, святого Гудулу туша ночник, когда оба стояли на молитве, святого Теодеберта опрокидывая подсвечник, чего так не любил лисковский очарованный странник. Святую Франческу Римскую, насыпая мух ей в воду для питья. Его дело — украсть у монаха рясу, запрятать молитвенник, набросать гадостей в суп. У монахов святого Дунстана он тащит решительно все со стола. Когда ученики святого Бенедикта строили монастырь, они никак не могли сдвинуть одного нужного им камня, потому что на нем сидел смеющийся над ними бес. Он уступил только вмешательству самого святого. Любимым же его издевательством, самым наглым и грубым, но, увы, довольно частым, было свести влюбленную парочку на запретное свидание и в момент преступных объятий связать их на позор людской, в неразрывность, море канино. Когда Гамлет колебался, убить ли ему дядю и отчима своего Клавдия, в отмщение за убитого отца в числе его сомнений было и такое. Дух мог быть сатана, лукавый властен, принять заманчивый прекрасный образ. Я слаб и предан грусти, может статься, он сильный над скорбящую душой, влечет меня на вечную погибель. Эта сила сатаны над скорбящей душой отдавала во власть его всех меланхоликов, и от того-то он был страшен для святых, с их отвращением к веселью и любовью к скорби по человечеству. Очень трудно выразить по-русски ту разницу между двумя видами бесовского воздействия на человека, которая в латинском языке коротко определяется словами «обсессио» и «позессио». Первое обозначает предрасположение человека к атакам дьявола извне, собственно говоря, это высшая форма искушения. «Позессио» — одержимость бесом, бесноватость, проникновение беса внутрь человека. Гамлет, равно как и заливавшиеся слезами святые, были жертвами обсессионис, но это совсем не значит, чтобы они были одержимы. Напротив, философия и святость исключают возможность бесноватости. На язык современной психиатрии обсессию можно перевести паранойей на истерической почве с бредом преследования. Подверженный демонскому натиску человек страдал от демона, даже когда его не видел. Он чувствовал беса незримым в воздухе, и это злое присутствие его удручало и волновало. Наполняло тревогой и страхом. Люди чувствовали себя в жизни, как в лесу, полном свирепыми разбойниками, которые вот-вот выскочат из-за кустов и совершат неслыханные злодейства. Уже говорено было о том, что присутствие демона наводит на человека тоску и страх. Маргарита не выносила Мефистофеля как человека и, в конце концов, узнала-таки в нем беса. «Кто это вырос там, из-под земли?» «Он за моей душой пришел, презренный, но стены Божьего суда священны, скорее прочь уйти ему вели!» Мало-помалу незримое присутствие беса переходит в зримое, он начинает пугать свою ослабевшую жертву, являясь ей в собственном виде или в какой-либо метаморфозе. Великолепное изображение такого «обсессио инати» мы имеем в тургеневском рассказе отца Алексея. Лично появлению беса может сопутствовать или предшествовать какой-либо специфический шум, обусловленный начинающимися галлюцинациями и иллюзиями слуха. Бесконечное число подвижников, начиная с святым Антонием, слышала демонов ревущими, как львы, воющими, как волки, кричащими, как орлы, шипящими, как змеи. К келье святой Маргариты Картонской они приходили петь похабные песни, других осыпали дикими оскорблениями, свирепой бранью, ужасными угрозами. Измучив зрение и слух, дьяволы убегали, поразив на прощание и обоняние, потому что оставляли по себе такой отвратительный запах, какого не в состоянии устроить никакая химическая обструкция на земле. Иногда бесы набрасываются на неодушевленные предметы, швыряя их и портя, чтобы нанести убытки хозяевам, но это их система против мирян, так как для монахов, защищенных обетом нищеты, уроны собственности предполагаются малочувствительными. Поэтому в домашнем обиходе подвижников бес трогает неодушевленные предметы только тогда, когда через них может непосредственно повредить его душе или телу. Так святого Авраамия бес лишил крова, разрушив его келью, а в другой раз поджег под ним циновку. В трагедии Юлиуша Словацкого «Лилла Венеда», очаровательно смешивающий веселый юмор с величайшим патетизмом, все эти подвиги совершает от имени дьявола слуга святого Гвальберта, плутоватый Слась. святой Гвальберт. Ублюдок, ты мне келью сжег. Слась. Нет, не я. То дьявол сжег. Я тебя, отец, искал, чтобы дьяволу тебя отдать. 5 лет подряд дьявол мучил святого Ромуальда, каждую ночь садясь ему на ноги и на ступни. Святому Эгидию дьявол вспрыгнул на плечи и так прицепился, что святой долго не мог его стрясти. Случай, который в наши дни повторился с несчастным Владимиром Соловьевым. Наоборот, бегинку Гертруду Аостскую он носил по воздуху, равно как и святую Франческу Римскую, которую вдобавок держал за волосы над жаровней с раскаленными углями. Эту подвижницу он вообще мучил как-то особенно виртуозно. Так однажды он неизвестно зачем привязал ее к полусгнившему трупу и катал по земле, как вязанку хвороста. Блаженную Христину Стамельнскую пачкал нечистотами. У святого Симеона, Столпника-младшего, вырвал клок бороды. Святого Эверарда бил по лицу беспрерывно день и ночь от Страстной Пятницы до Троицы на дня, значит, 52 дня подряд. Святого Николая Дерюпе опутал ежевикой. В святого Романа Лупициния и Дунстана швырял камнями. Святого Антония ватага дьяволов избила палками до полусмерти. На святого Ромуальда, когда он однажды запел какой-то особенно ненавистный дьяволами псалом, посыпались такие полновесные удары, что знаки их сохранились на всю жизнь. Святую Калету дьяволы не только били до беспамятства, но еще подбрасывали ей в келью трупы висельников. В Талентино хранилась, а может быть и по сей час хранится, узловатая дубинка, которой дьявол колотил местного святого Николая Талентинского. Святого Иоанна Ди Дио, человека Божьего, дьявол не сконфузился избить в расцвете культурного и скептического XVI века. Чему же, впрочем, удивляться, если в России еще в конце XIX века черти седлают философов? От побоев они переходят к угрозам против жизни. Это испытали Франческа Римская, Моисей Эфиоплянин, Катерина Шведская. Святого Вильгельма Роскильдского черти чуть не сожгли в постели. Святого Альферия, основателя знаменитого монастыря в Каве, Делла Кава, спихнули с горы, пробовали удавить святого Антония Падуанского. На святого Доминика уронили камень из церковного свода. Иногда безобразие дьяволов возмущали небесные силы, и они приходили на помощь мученикам, хотя, замечает граф, помощь эта в католических легендах похожа на вошедшую в пословицу «помощь Пизы». Так однажды дьявол, кстати, в Пизе же, бил блаженную Герардеску, таскал ее по земле, топил в Арно. Наконец, когда не только жертва, но и мучитель выбились из сил, явились ангелы и, в свою очередь, побили дьявола. Можно себе представить, что претерпевала святая Христина Стоммельнская, которую мучили 200 000 чертей. Спасать русскую Соломонию бесноватую святые явились только на 11-й год ее невыносимых мучений и всяческого глумления и позора, каким скверняху ее демоны. Про одного священника в Кёльне Цезарий сообщает, что черти преследовали и тиранили его даже в отхожем месте. Вообще можно по пальцам пересчитать святых людей, которые никогда не были жертвами дьявольского забиячества и насилий. Одним из таковых был святой Николай, патрон города Транни. Хотя он умер от побоев, но не дьявола, а одного епископа. Католические священники относят к области обсессионис все так называемые медиумические явления. Наваждение этого типа терпел протопоп Аввакум. А егда еще я попом был, с первых времен егда к подвигу стал касатися, Тогда без меня пуживал ситься. Изнемогла у меня жена гораздо, и приехал к ней отец духовный, аз же из двора пошел в церковь по книгу с вечера глубоко ночи. Почему исповедовать больную? И егда пришел на паперть, столик маленький тут поставлен, поскакивает и дрожит бесовским действом. И я, устрашася, помолясь перед образом, осенил его рукою, и пришед поставил его на месте. Так и перестал скакать. И егда я пошел в трапезу, тут иная бесовская игрушка. Мертвец им лавке стоял в трапезе, непогребенной. И бесовским действом верхняя доска раскрылась, и саван стал шевелиться на мертвом, меня устрашая. Аз же, помолясь Богу, осенил мертвого рукою и бысть по-прежнему паки. Егда же вошел в алтарь, ануризы и стихари шумят и летают с места на место. Дьявол действует, меня устрашая. Аз же, помоляся и престол поцеловав, благословил ризы рукою и, приступив, их пощупал. А они висят по-старому на месте. Аз же, взяв книгу, и вышел из церкви с миром. Таково-то бесовское ухищрение к человеку. Грешники терпели от дьяволов при жизни много меньше и даже иногда получали от них любезности, но бывало и то, что еще заживо приходилось расплатиться за порочность свою, потерпев от дьявола чудовищные муки. Всего опаснее было демонское напущение в смертный час. Тут уже дьявол не разбирал, кто грешник, кто святой. Он был уверен, что смерть — верное орудие, перед которым и святой спасует. Более того, по средневековой легенде, он простер свою дерзость до того, что присутствовал на Голгофе при распятии Спасителя, рассчитывая повторить искушение, с которым потерпел неудачу в пустыне. В виде хищной птицы он даже уселся было на самый крест. Присутствие демонов у смертного одра человека решительно подтверждают в 858 году епископы Реймский и Руанский в письме к Людовику Германскому. Цели такого присутствия разнообразны. Во-первых, дьявол рассчитывает помешать раскаянию умирающего. Во-вторых, захватить душу, обреченную аду, на отлете и без всякого замедления. В-третьих, человеку, за душу которого предвидится большой спор с добрым началом, предложить в час смертного страха дьявольские свои услуги за уже несомненную и бесспорную продажу души. В-четвертых, они просто любили мучить человека предсмертным ужасом и отягчать агонию. Тысячи тысяч христиан испытывают, умирая, эту пытку, незнакомую людям античного мира, что в смертный час комната больного переполняется угрожающими чертями, которые тянутся к одру его жадными когтями. Гениальные художественные передачи этого поверья, точно схвативший дух его и в то же время сохраняющий краски строгой реальности, является сцена смерти епископа Никласа в Ипсоновых претендентах на корону. В ожидании лютой борьбы за душу умирающего Фауста Мефистофель заранее окружает его всякой нежитью — лемурен. А когда Фауст падает мертвым, вызывает к трупу его из ада целые полчища чертей. Умирающие часто не только видят дьяволов, но и вступают с ними в физическую борьбу. Так было с Людовиком Благочестивым, святой Катериной Сиенской и множеством других. Русская художественная литература имеет для этого момента сильную картину «Смерть дьявола Ахиллы» в Лисковских соборянах. Ученый протопоп благословил умирающего, а Захария пошел проводить Грацианского и, переступив обратно за порог, онемел от ужаса. Ахилла был в агонии, и в агонии не столько страшной, как поражающей. Он несколько секунд лежал тихо и, набрав в себя воздуху, вдруг выпускал его, протяжно издавая звук «Ух!». Причем всякий раз взмахивал руками и приподнимался, будто от чего-то освобождаясь, будто что-то скидывал. Захария смотрел на это цепенея, а утлые доски кровати все тяжче гнулись и трещали под умирающим Ахиллой, и жутко дрожала стена, сквозь которую точно рвалась на простор долго сжатая стихийная сила. «Уж не кончается ли он?» — хватился Захария и метнулся к окну, чтобы взять маленький требник, но в то самое время Ахилла вскрикнул сквозь сжатые зубы. «Кто ты, огнелицый? Дай путь мне!» Захария робко оглянулся и оторопел. Огнелицего он никогда не видал, но ему показалось со страху, что Ахилла вылетел сам из себя, здесь же где-то с кем-то боролся и одолел. Умирать при подобных условиях было жутко и трудно. Когда в 1524 году Доминик Капраника, епископ в Фермо, издал книгу, в которой собраны были из предшествующих веков наилучшие пожелания на час смертный, то этот том под титулом «Ars Moriendi. Искусство умирать» имел колоссальный успех и выдержал не менее изданий, чем в XIX веке «Как живут наши умершие и как мы будем жить по смерти» монаха Митрофана. Одно из немногих русских сочинений, переведенных на все европейские языки. Силой искушения дьявол преследует умирающего до последней минуты. В Лоретто он ворвался к одному умирающему юноше, уже получившему от духовника напутствие из всей жизни в вечную, под видом женщины, в которую бедняга был страстно влюблен. «Неужели ты покинешь меня, любовь моя?» — вопияла она, ломая руки. Умирающий, видя отчаяние своей любовницы, собрал последние силы и твердо сказал: «Никогда я не покину тебя, моя дорогая». На этом слове он умер, а дьявол подхватил его душу и унес в ад. Это, очевидно, был очень нечестный черт. «Le diable amoureux» знаменитого Казота, вынуждавший у любовника слова «Я люблю тебя, мой дьявол», был гораздо порядочнее. Он хоть и прятал под масками то хорошенькой танцовщицы, то красивой собачки-балонки, чудовищные формы получеловека-полуверблюда, но не скрывал своей дьявольской натуры и желал быть любимым в качестве подлинного дьявола, а не как заимствованный призрак женщины. Фламандская легенда о милосердной Жанне, обработанная мной в сказку, повествует о девушке, которую дьявол поймал на жалости, показав ей сперва, каким он был до падения, а потом, каким отвратительным стал он теперь, и уверив доверчивую бедняжку, что своей любовью она приведет его к раскаянию, а следовательно и возвратит ему прежнее великолепие. В систему дьявола входило внушать умирающим, что грехи их превышают меру небесного долготерпения, что раскаиваться поздно и не стоит, все равно Бог не простит, потому что простить нельзя. Будя в памяти умирающего все им совершенные грехи, дьявол легко доводил его до отчаяния, и в таком состоянии, равносильном вечному осуждению, уходил он в вечность. Если дьявол знал, наверное, что душа будет присуждена ему, он часто не стеснялся прикончить умирающего. Преподобный Беда и Пассаванти рассказывают об одном английском рыцаре, которого, как скоро он на смертном одре отказался от исповеди, Пришедшие два дьявола изрезали на кусочки. Один кромсал его с головы, а другой с ног. Цезарий упоминает о дьяволах-воронах, которые клювами вырывают у грешников душу из сердца. Это напоминает русские и германские сказки о воронах-железных носах и демонического морского ворона великолепной гейневской баллады. Галлюцинации предсмертного бреда необычайно часто показывают больших страшных черных людей с огненными глазами, воронов и коршунов, летающих по комнате, змей, висящих с потолка, жаб, скачущих по полу. Святой Григорий Великий рассказывает о юноше, которому в предсмертной агонии казалось, будто его раздирает ужасный дракон. Когда умирал папа Александр VI Борджа, пришедший за ним дьявол прыгал вокруг него по мебели в виде обезьяны. Часто умирающие слышат ужасный рев адских жерл, шум и грохот огромных котлов, стук молотков, звон цепей, звяканье клещей и других орудий пытки и отчаянный вой грешников. Говорят, ему видение все мерещилось в бреду, видел света представление, видел грешников в аду, мучит бесы их проворные, жалит ведьма ягоза, эфиопы видом черные и, как угли ее глаза, крокодилы, змеи, скорпии припекают, режут, жгут, воют грешники в прискорбии, цепи ржавые грызут. Гром глушит их вечным грохотом, удушает лютый смрад, и кружит над ними с хохотом черный тигр шестикрылат. Те на длинный шест нанизаны, те горячи лижут пол, там на хартиях написаны «Влас грехи свои прочел». Некрасов. Но гораздо более выгодна, чем напущение, была для беса одержимость, позессио. Если в первом случае дьяволы напоминают солдат, осаждающих крепость, то во втором — солдат, которые взяли крепость, перебили гарнизон и сами стали гарнизоном. Жертва напущения, как бы ни мучилась, сохраняет волю, одержимый или бесноватый. Именно воли-то и лишается. Он творит волю беса в нем сидящего, пропитавшего собой и тело его, и душу. Так что последнее, если заклинания церкви не освободят ее от демонской власти, непременно должна пойти в ад. Выше было уже говорено, что вселение дьявола в душу труднопонимаемый процесс и загадка святого Ильдегарда 1100-1176 года жизни утверждает, что дьявол не проникает в душу собственным своим существом, но только помрачает ее своей тенью наподобие того, как при лунном затмении луна погружается в конус тени, бросаемой землей. Но это мнение не было популярно. Больше верили в действительное проникновение и смешение двух духовных начал. Процесс вселения осуществлялся иногда с молниеносной быстротой. Образцом может быть Доника в известной балладе «Соути», переведенная Жуковским. В Донику, дочь Рамуальда, вселился бес очарованного озера, на котором стоял замок ее отца. Был вечер тих, и небеса олели. С невесты шел рука с рукой жених. Они на озеро глядели и услаждались тишиной. Все было вкруг какой-то полнотайный, безмолвно гас лазурный свод. Какой-то сон лежал необычайный над тихою равниной вод. Вдруг бездна их унылый и глубокий и тихий голос издала. Гармония в дали небес высокой отозвалась и умерла. При звуке сём Даника побледнела и стала сумрачно тиха, и вдруг она трепещет, охладела и пала в руки жениха. Оцепенев в безумстве исступления, отчаянный он поднял крик. В Данике нет ни чувства, ни движения, сомкнуты очи, мертвый лик. И были с той поры ее ланиты не свежей розы красотой, но бледностью могильною покрыты, уста пугали синевой. В ее глазах, столь сладостно сиявших, какой-то острый луч сверкал, и с бледностью ланит глубоко впавших он что-то страшное сливал. Ласкаться к ней собака уж не смела, ее прикликать не могли. На госпожу дичась она глядела и выла жалобно вдали. Чтобы ворваться в слабо защищенную душу, дьяволы пользовались не только малейшим вольным грехом, но всякую невнимательностью, вводившей в грех невольный. Дитя хочет пить, дьявол подсовывает ему кружку воды и сам в нее ныряет. Бедное дитя пьет, позабыв перекреститься, и вот бес уже в нем. Это рассказ святого Цельза. В житии святого Банания, аббата в Люцедио, повествуется о родильнице, которая таким же способом проглотила дьявола по имени Фумаретта. Фумарет. Святой Григорий Великий знал монахиню, съевшую демона в листке латука. Если человек жил в грехе, от бесноватости не могли его спасти никакие святые прибежища, ни убежища. В житии святого Констанца, архиепископа Кентерберийского, рассказывается случай, как бес вселился в молодого монаха в то самое время, как он читал за литургией Евангелие. Сын отца Алексея в известном рассказе Тургенева окончательно схвачен преследующим его бесом в момент еще более священный. «Слушай, — говорит батька, — хочешь ты знать всю правду? Так вот она тебе, когда ты помнишь, я причастился и частицу еще во рту держал. Вдруг он, в церкви-то это, белым-то днем, встал передо мною, словно из земли выскочил, и шепчет он мне, а прежде никогда ничего не говаривал, шепчет: выплюнь и разотри. Я так и сделал, выплюнул и ногой растер, и стало быть, я теперь навсегда пропавший, потому что... всякое преступление отпускается, но только не преступление против Святаго Духа. Все некрещенные предполагались одержимыми бесом с момента рождения. Видали, как бес выходил у них из уст в момент, когда их погружали в купель или возливали на них освященную воду. Это весьма наивно увековечено на старинных картинах. Поэтому недоконченное или неправильно совершенное крещение было тяжким преступлением, потому что влекло за собой ужасные последствия для крещаемого, оставляя его во власти дьявола. Так наша знаменитая демономанка XVII века Соломония Бесноватая очутилась во власти чернородных демонов, потому что была крещена попом, который половины крещения не исполнил. Любопытное народное поверье рассказал Лажечников в «Ледяном доме». Муж трудной роженицы скачет к попу за молитвою. Поп сам не поехал, а прочитал молитву в шапку мужику. «Поезжай, мол, и вытряси над женой». На обратном пути мужик встретился с чертями в виде проезжих, которые так раздразнили его, что он в сердцах сорвал с себя шапку и швырнул ее в своих обидчиков. Чертям только того и надо было. Молитва, начитанная попом, из шапки вылетела, а бесы вселились на ее место. Злополучный мужик, не подозревая коварного подмена, добросовестным образом вытряс шапку над женой и сам вселил таким образом легион чертей, как в жену, так и в новорожденную дочку. Массилиане, еретики IV века, постоянно плевали, чтобы выплевать как можно больше дьявола, которого предполагали внутри себя. В «Откровениях святой Бригитты» говорится, что дьявол сидит в сердце человека, как червь в яблоке, в детородных частях, как кормчий на корабле, между губ, как стрелок с натянутым луком. Таким образом, даже и у крещенных тело давало много приюта дьяволу. Когда бесноватость поражала человека, не сразу, а постепенно проходя предварительно как бы некоторый инкубационный период, то местом для последнего, как признался в том папе Льву IX сам дьявол, было тело. Засев в нем, дьявол сперва его одолевал ленью, обжорством, сонливостью, а уже потом бросался в душу. Вероятно, именно поэтому многих бесноватых легко излечивали не только молитвы и заклинания, но и хороший прием слабительного и диета, или, напротив, улучшение в пище. Но истинно благочестивые правоверы принимали эти средства как грубые, материальные и недостойные религиозного, а уж тем более святого человека. Едва ли не в каждом монастыре когда-либо однажды разыгрывались сцены, подобные той, которую Достоевский типически прозорливо поместил в «Братьях Карамазовых» у гроба старца Зосимы. «Чего ради пришел еси? Чего просишь? Како веруешь?» — прокричал отец Ферапонт, юродствуя. «Притек здешних ваших гостей изгонять, чертей поганых. Смотрю, много ли их без меня накопили. Веником их березовым выметать хочу». «Нечистого изгоняешь? А может, сам ему же и служишь?» Безбоязненно продолжал отец Паисий. «И кто про себя сказать может...» «Свят есмь. Не ты ли, отче?» «Богань есмь, а не свят. В кресло не сяду и не восхищу себя, а к идолу поклонения», — загремел отец Ферапонт. «Ныне люди веру святую губят. Покойник святой-то ваш», — обернулся он к толпе, указывая перстом на гроб, — «чертей отвергал, пурганцу от чертей давал. Вот они и развелись у нас, как пауки по углам. Однеси сам провонял. Всем указание Господне великое видим». А это действительно однажды так случилось при жизни отца Зосимы. Единому от иноков стало сниться, а под конец и наяву представляться, нечистая сила. Когда же он в величайшем страхе открыл сие старцу, тот посоветовал ему непрерывную молитву и усиленный пост. Но когда и это не помогло, посоветовал, не оставляя поста и молитвы, принять одного лекарства. О сём многие тогда соблазнялись и говорили меж собой, кивая головами. Пуще же всех отец Ферапонт, которому тотчас же тогда поспешили передать некоторые хулители о сём необычайном в таком особливом случае распоряжении старца. Вселяться могли бесы как одиночно, так и множеством. О легионе бесов, исшедшем из одержимого в стадо свиное, мы знаем еще из Евангелия. Григорий Великий рассказывал об одной даме, которая, будучи должна присутствовать при освящении храма святого Севастьяна, была столь нечестива и неосторожна, что в ночь перед тем влекла своего мужа к любовным ласкам. Едва она вошла в храм, как ею овладел бес, перешедший, однако, после заклинаний в одного священника, неизвестно чем повинного. Больную отвели домой и поручили долечить ее каким-то плохим заклинателем, по неискусству которых в нее вселилось уже 6666. Новых бесов. И отступила эта адская дивизия только перед молитвами некоего святого инока по имени Фортунатто. Эта причина часто наводит бесноватость. Один из пациентов, протопопа Аввакума, был наказан бешенством также за то, что соблудил с женой в праздник. Служанка его Анна подверглась мукам от бесов, влюбившись в своего прежнего господина. По Аввакуму за малейшее нарушение церковных правил, иногда чисто мелочных внешних предписаний благочестия, за работу в праздник, за лень в молитве и так далее, насылаются на человека бесы. Бесы насылались на самого Аввакума, раз за то, что он променял на лошадь книгу, данную ему Стефаном Ванифатьевым, в другой раз за никонианскую просфиру. В одной бесноватой пациентке святого Убальда сидело 400 тысяч бесов. И наоборот, один дьявол мог вселиться в несколько человек. Все это узнавалось легко, так как дьявол на вопросы заклинателей обыкновенно называл свое имя и указывал причину и способ, как он вселился в свою жертву. Одержимость проявлялась сложностью явлений, странно и чудесно наполнявших и изменявших как физический, так и психологический строй человека. Замечались чудовищные извращения физиологических функций, начиная с питания. На одних одержимых нападала сверхъестественная прожорливость. Так историк Феодорит, V век, сообщает о бесноватой женщине, которая ежедневно поедала 30 штук цыплят. Другие страдали извращением аппетита и пожирали мерзости, которые действительно разве дьяволу могли быть по вкусу? Таков у Шекспира бедный Том, что ест змей и ящериц, пьет стоячую воду, глотает крыс, король Лир. Третьи, наконец, в противоположность первым, выражают глубокое отвращение к какой бы то ни было пище и без малейшего видимого вреда для себя остаются без всякого питания в течение многих дней. Любопытный случай бесноватости, так сказать, каталептической, сообщает из практики своей протопоп Аввакум. «Была у меня в дому молодая вдова. Давно уж и имя я ее забыл. Помнится, Ефимией звали. Ходит и стряпает, все делает хорошо. Как станет в вечер правило начинать, так бес ее ударит о землю. А мертвеет вся, и яко камень станет. Кажется, и не дышит. Растянет ее на полу и руки, и ноги. Лежит яко мертвая. Я о все петую, проговори, кадилом покажу, потом крест ей положу на голову и молитвы великого Василия в то время говорю. Так голова под крестом свободно станет, баба и заговорит, а руки и ноги и тело еще каменно. Я по руке поглажу крестом, так и рука свободно станет, я также по другой, и другая освободится также. И я по животу, так баба и сядет. Ноги еще каменны. Не смею туды гладить. Думаю, да и ноги поглажу. Баба и вся свободна станет. Восставши, Богу помолясь, да и мне челом. Прокуда таки бес ничто в ней был, много время так в ней играл. Вместе с тем дьявол играет больным, как своей куклой. То увеличивает его силы во 100 раз, то наводит на него обмороки и каталепсию, то поднимает его над землей и качает в воздухе, то швыряет на землю, перегибает пополам, ставит вверх ногами, скручивает клубком, заставляет вертеться волчком, кататься обручем, кувыркаться, извиваться, проделывать 1000 странных, диких, смешных и страшных движений, которые 19 век объясняет истероэпилепсией и болезненным состоянием нервных центров. И по мале времени, рассказывает автор повести о Соломонии бесноватой, они окаянии демоне пришедше, бывшей ей единой в дому отца своего, и начато ее бросать в демон во един угол храмины, ин такоже во иной угол, ов на палате, ин же на печь, и такому чаху ее многие часы, и взяше некое уже и привязавше за шею ее, и взяше камень жерновой, и воздешено уже и положише на лице, и на перси ее, и на столе прорезавши дыру, и тут же воздевши и повесивши ее совсем к стропу храмины. Слышавши же соседи над нею бывшие и поведавши отцу ее, он же пришед и не видя никого же во храмине, токмо ея едину лежащу, и уже на выи ея и камень, и стол, и наведе она, как отрешися от верху храмины, бывший ей оки мертве на многие часы от того мучения, и едва прочнуся. И тут повествователь дает замечательную подробность о постигшей Соломонию истерической анестезии. Видяша тело ее вся избито по сине, а болезнь она никак уже чуяше. Заставляет жертву свою лаять собакой, мчать быком, каркать вороном, шипеть змеёю, как душа в аду, и часто выбрасывает через рот одержимого знаки своего присутствия, огонь и зловонный дым. Все эти симптомы, за исключением последнего, угасшего вместе со средними веками, можно и сейчас слышать на сельских храмовых праздниках от кликуш, а в клиниках от истеричек и эпилептиков. Так маялась Соломония бесноватая, когда повезли ее в Устюг Великий. И увеличала она собой там число мечущихся по церквам, прерывая богослужение, по звериному вопящих кликуш. И стоящего церкви во время божественной литургии, и на святом Евангелии, и на великом сходе, и на приношении, и на спрошении, и они окаянные демоны, в ней живущие, по метаху ея о помост церковный. Людям же зрящим, мнеше ей от метания мертве быти, окаянные же они демоны, яко свиньи, визжащие и стонущие, и иными многими гласы в слух слышите. Утроба же ея в то время вельми надымаяся и зле мучима, едва во ум прихождаша. Одни одержимые в когтях дьявола быстро приобретали тощий вид, как бы остекленные глаза, землянистый цвет лица, худобу и дряблость тела. Других, наоборот, дьявол сохранял в самом цветущем виде. Еще резче изменялась психика больного. Он совершенно терял свою личность и находил ее лишь изредка в светлые промежутки, да и то очень слабо, безвольно. Вместо одной души в нем сидело ведь теперь несколько душ, своя плюс то количество демонов, которое в нем уместилось. Вместо цельной волевой личности получалось слияние двух-трех десятков, сотен, тысяч, чуть не миллионов воль, в потопе которых воля больного распылялась как дробь с подавляюще громадным знаменателем. Бесноватые обыкновенно проявляли глубокое нравственное развращение, которое в средние века определялось прежде всего неуважением к религии. Они хулили Бога, святую Деву и святых, смеялись над догматами веры и обрядами культа, выражали отвращение к таинствам церкви, священникам. Будучи во власти отца лжи, одержимые обыкновенно отчаянно лгали, а иногда наоборот, вдруг ни с того ни с сего начинали говорить правду, о которой их никто не спрашивал, и которая даже шла прямо во вред дьяволу, в них сидевшим и говорившим их устами. Так одни одержимые весьма красноречиво проповедовали против идолопоклонства и ересей, другие указывали, где найти такие-то и такие-то еще неизвестные мощи. Третьи обличали тайные пороки и таковые же добродетельные деяния своих ближних. Четвертые сами называли лицо, которое в состоянии выгнать из них сатану. Не надо думать, чтобы одержимость соединялась непременно с атеизмом или вольномыслием. Напротив, ей весьма часто подвергались люди, вполне религиозные, и даже ханжи, сохранившие свое святошество даже на фоне своих бесовских припадков. Умственные способности бесноватых то то понижены, то приподняты и обострены. Одни одержимые немели, как рыбы, другие становились невероятно болтливы. Бесчисленное множество их говорило на языках, которых они никогда не изучали. Другие получали прозорливость, открывали самые сокровенные тайны, указывали, где искать потерянные либо украденные вещи. Рассказывали события, происходящие в дальних странах, как будто видели их своими глазами. Иногда даже предсказывали будущее. О бесцеремонной их манере обличать грехи своих заклинателей было уже говорено. Непочтительность к недостойным заклинателям бес, как известно, проявил еще в апостольский век. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из этого дома. В русской старине заклинания бесов подробно, с наивностью глубокой веры, описаны протопопом Аввакумом, много их практиковавшим. По его словам, бес выходит из-под власти заклинателя, как скоро этот последний не чувствует себя в момент заклинания безупречным от греха, хотя бы и не весьма значительного. «Да, у меня ж был на Москве бешеный, Филиппом звали, как я из Сибири выехал. В углу в избе прикован к стене, понеже в нем был бес суров и жесток, бился и дрался, и не смели домашние ладить с ним. Игда же с грешный Иису крестом и с водою прииду, повинен бывает, и яко мертв падает пред крестом, и ничего не смеет делать надо мною. А в дому моем в то время учинилось неустройство, протопопица с домочадицей Фетинией побронились. Дьявол ссорил ни за что. И я пришел, не утерпя, бил их, бил обеих и оскорбил гораздо в печали своей. Да и всегда такой я окаянный, сердит, драться лихой. Горе мне за сие. Согрешил пред Богом и перед ним. Та же бес в Филиппе вздивял и начал кричать и вопить и чепь ломать, бесясь. На всех домашних ужас нападе, иголка бысть велика зело. А с бес исправления приступил к нему, хотя его укрепить, но бысть не по-прежнему. Ухватил меня и учил бить и драть всяко, яко паучину, терзает меня, а сам говорит: попал ты в руки мне. Я токмо молитву говорю, да без дел, и молитва не использует ничто. Домашние не могут понять, а я сам отдался. Вижу, что согрешил, пускай меня бьет. Но чуден Господь, бьет, а ничто не болит. Потом бросил меня от себя, а сам говорит: не боюсь я тебя. Так мне стало горько зело, бес реку, надо мной волю взял. Полежав маленько, собрался с совестью, вставши, жену свою сыскал и перед нею прощаться стал. А сам ей, кланяясь в землю, говорю: согрешил, Настасья Марковна, прости меня грешного. Она мне так же кланяется, посем и светение тем же подобием прощался. Та же среди горницы лег и велел всякому человеку себя бить по 5 ударов плетью по окаянной спине. Человек было и десяток другой, и жена, и дети за епитимию. И плачут бедные, и бьют. А я говорю: аще меня кто не бьет, да не имать со мной части и жребия в будущем веце. И они нехотя бьют, а я ко всякому удару по молитве Иисусовой говорю, егда же отбили все, и я, встав в прощение, пред ними ж сотворил. Бес же, видев беду неминучую, опять из Филиппа вышел вон. Я Филиппа крестом благословил, и он по-старому хорош стал. Так как в Московской Руси нравственный уровень духовенства стоял очень невысоко, то почти каждая практика заклинателя сопровождалась скандалами бесов, сатириков и обличителей. «Ох вы пожиратели!» — кричит попам дьявол, бушевавший в Москве у Спаса на Куличках. «Ну где вам справиться со мной? Сами пьяны, как свиньи, а хотели меня выгнать». Дьяволы, которые одержали Соломонию бесноватую, также наговорили неприятных правд попам, явившимся их заклинать из Устюга Великого. Привели духовенство в стыд и заставили замолчать. И каков человек в каких речах оспорит их или учнет бронить, и они, окаянные враги, всяких людей бронящие и обличающие, всякими греховными виды, кто что сотворил, каков грех, и обнажающие совесть всякого человека, и много прящийся от хажаху. Одержимость была распространена между женщинами гораздо больше, чем между мужчинами. Иногда она распространялась, как заразная болезнь, эпидемически. Первые бесноватые или бесноватые становились очагами, разливавшими вокруг себя адское пламя, и в короткое время оно охватывало целые деревни, даже округа, а еще чаще монастыри, и в особенности женские. Достаточно вспомнить общеизвестный религиозно-политический процесс Урсулинок в Лудене, в котором кардинал Ришелье свел свои счеты со священником Грандье, отправив его на костер, как волшебника, вселявшего сатану. Это дело 17 века особенно громко, только потому, что оно было уже из последних, и гуманность века была возмущена грубой несправедливостью и наглым цинизмом, с которым Ришелье эксплуатировал в свою пользу пережитки уже разрушенного суеверия. Раньше же подобные эпидемии насчитываются десятками случаев. Интересующиеся могут найти их, чтобы не рыться в старинных книгах, сохранившихся только у любителей, да в национальных и академических библиотеках, у Кальмейля, в его классическом труде «De la Folle» и так далее. Сочинение это, при всей устарелости своих психологических взглядов и психиатрических методов, остается наиболее полным, как исторический свод и обзор демономанической казуистики. В высокой степени замечательное явление представляли собой эпидемии танцев, разливавшиеся по городам Европы с силой, которая легко могла показаться сверхъестественной. Гейне когда-то хотел написать балет «Танцующая Женева», но такие противовольные балы пережило множество городов. В последних двух десятилетиях XVII века бесовская эпидемия волной прокатилась едва ли не по всей Германии. Она отнюдь не умерла и по настоящее время. Но массовыми и наиболее выразительными явлениями ее овладела религия в представительстве экстатических сект, провозгласивших ритмические движения необходимым молитвенным обрядом и предуготовлением к восприятию грядущего с небес духа. Таковы английские шейкеры, наши хлысты, в мусульманстве танцующие дервиши и тому подобное. Одержимый не мог освободиться от своей одержимости сам собой. Необходимо было, чтобы ему пришел на помощь кто-нибудь другой. Операция освобождения от дьявола называлась заклинанием, экзорцизмом. Церковь поощрила ее, обратив практику заклинания в своего рода клирикальную профессию и учредив для нее специальный орден заклинателей. Экзорцистов. Профессия эта была трудная и сопрягалась с большими опасностями. Часто дьявол, выйдя из бесноватого, входил в изгнавшего его экзорциста. Это слишком понятно психиатрам и врачам нервных болезней. Никто из медиков с такой легкостью не переходит из врачей в пациенты, как они. Одержимость могла быть острого характера и протекать в более или менее короткий срок, могла тянуться хронически и заполнять собой всю жизнь человека, как, например, маялась святая Евстахия Падуанская. Дьявол всегда выходил неохотно, старался задержаться в теле как можно дольше и, даже будучи вытеснен, старался на прощание повредить и испугать. Часто он испускал при этом ужасные вопли и, улетая, вышибал двери, пробивал потолок, разрушал каминную трубу, либо, оставив человеческую жертву свою полумертвой на земле, внедрялся в быка, барана или другого домашнего животного. Бывало и так, что бесноватость не кончалась переходом дьявола в животное, а наоборот, дьявол из животного перекочевывал в человека. Такой случай был в практике протопопа Аввакума с родным его братом. «Егда еще я был попом, духовник царев Стефан Ванифатьевич благословил меня образом Филиппа митрополита да книгою Ефрема Сирина. Себя пользовать прочитаю и людей. А я, окаянный, презрев благословение отеческое и приказ, ту книгу брату двоюродному по докуке его на лошадь променял. У меня ж в дому был брат мой родной, именем Евфимей. Зело грамоте был гораст, и от церкви велико прилежание имел. Напоследок был взят к большой царевне вверх, а в мор и с женой приставился. Сей Евфимей лошадь сию поил и кормил, и гораздо об ней прилежал, презирая и правила многожды. И види Бог неправду с братом в нас, яко неправо ходим по истине, я книгу променял, отцову заповедь приступил, а брат правила презирая, у скотине прилежал, изволил нас владыку сице наказать. Лошадь ту по ночам и в день стали бесы мучить, всегда заезжена, мокра и еле стала жива. Я недоумеюся, кое ради вины бес озлобляет нас так. И в день недельный после ужина в келейном правиле на полуночнице брат мой Ефимей говорил кафизму непорочную и завопил высоким голосом «Презри на мя и помилуй мя!» И, испустя книгу из рук, ударился о землю. От бесов бысть поражен. Начал неудобно кричать и вопить, понеже бесы жестоко мучища его. В дому же моем иные родные два брата, Кузьма и Герасим. Больше его они смели его держать. И всех домашних человек 30, держа его, плачут пред Христом и моляся кричат «Господи, помилуй!» Бес, напавший на Ефимия, оказался чрезвычайно упорным. На силу вызвал его Аввакум из брата при помощи святой воды, кадила и молитвы Василия Великого. Восставши, в третье ту же Васильеву речь закричал к бесу «Изыди от создания его!» Бес же скорчил в кольцо брата и пружався «Изыди!» и сел на окошке. Брат же быв, яко мертв, аз же покропил его святой водою, он же, очнясь, перстом мне на окошко, на беся сидящего указует, а сам не говорит связавшуюся языку его. Аз же покропил водою окошко, и бес сошел в жерновый угол. Брат же паки за ним, перстом указует. Аз же и там покропил водою, бес же оттоля пошел на печь. Брат же и там его указует. Аз же и сам там той же водою. Брат же указал под печь, а сам перекрестился. И я не пошел за бесом, но напоил брата во имя Господне святою водой. Он же, вздохня из глубины сердца, ко мне проглагола сице. Спаси Бог тебя, батюшку, что ты меня отнял у царевича и у двух князей бесовских. Будет тебе бить челом, брат мой Аввакум, за твою доброту. Да и мальчику тому спаси Бог, который ходил в церковь по книгу и по воду ту святую, пособлял тебе с ними биться. Подобием он, что и Симеон, друг мой. Подле реки Сундовика меня водили и били, а сами говорят, нам где ты отдан за то, что брат твой на лошадь променял книгу, а ты ее любишь. Таким образом, бесноватый хотя и очувствовался, но не узнавал своих. И я ему говорю, я реку Свет, брат твой Аввакум, и он отвечал, какой ты мне брат? Ты мне батько, отнял ты меня у царевича и у князей, а брат мой на лопатищах живет, будет тебе бить челом. Вот вы здесь с нами же на лопатищах, окажется ему подле реки Сундовика. А Сундовик верст 15 от нас под Мурашкиным да под Лысковым течет. 3 недели Аввакум бился с бесами, что с собаками. И не отступили они от Ефимия, пока протопоп не выкупил святую книгу. Выходил бес то в своем собственном виде, то летучей мышью, ужом, черной птицей, то густым столбом зловонного дыма. Многие одержимые выздоравливали немедленно, как скоро удавалось вызвать у них рвоту, освободить кишки от ветров или слабительным прекратить запор. Настолько многие, что можно с уверенностью сказать, аптека и медицина сделали для искоренения бесноватости из мира не в 1000 раз больше, чем все экзорцисты церкви, вместе взятые с тех пор, как она существует. Впрочем, иезуит Джованни Перроне в своих уроках теологии весьма усердствует определить признаки, по которым можно точнее различить настоящую бесноватость от некоторых болезней, имеющих с ней общие черты. Эти комические усилия, до сих пор встречающие успех в известной среде, показательны в том отношении, как многим людям нравится искать в своей одержимости мистическую интересность, как до сих пор много охотников на земле скорее вообразить себя игрушкой сверхъестественной силы, чем жертвой недомогания того самого своего тела, которым сотни тысяч миллионов живут, но которое едва десятки тысяч хорошо знают.